Поэтому тот, кто считает, что он действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. Комментарий в Божественной милости Шиши Мадаче Бхактивиданты с вами Прабхупада. Глупец не может понять, что Параматма, сверхдуша, пребывает в нем как друг и направляет его действия. Если материальными причинами является место, исполнитель, усилия и чувства, то высшая причина есть Всевышний Господь, Божественная Личность. Поэтому следует видеть не только эти четыре материальных причины, но также и высшую причину. Тот, кто не видит Всевышнего Господа, думает, что он сам исполнитель всякой деятельности. Татрайвам шати картарам атманам кевалам туя пашьяти акрита будхитвам наша пашьяти дурмати. Поэтому тот, кто считает, что он действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. Итак, каковы же эти пять причин? Я еще раз напомню. Это место действия, тело, имеется в виду, исполнитель, душа, вернее, живое существо, то есть подразумевается душа. Различные чувства, пять познающих и пять таких действующих, плюс ум. Различные виды усилий и в конечном счете параматма. Вот пять факторов деятельности. Параматма на санскрите значит пару, это сверх. Сверхматериально, и атма означает душа, то есть сверхдуша. Говорится, это очень важное понимание, когда человек поднимается не только до осознания того, что существует причина всех причин, допустим, что есть некая субстанция, которая людьми здесь в материальном мире называется Богом. Иногда люди доходят до этого, что есть нечто, что нами может управлять и контролировать, и каким-то образом даже очень таким серьезным образом влиять на нашу деятельность, как положительную, так и отрицательную. Другие люди додумываются до того, что эта высшая субстанция даже имеет такое могущество, что даже если мы действуем как негодяи, обратившись к этой могущественной субстанции, мы можем получить прощение. Видели таких людей? Которые не просто верят, что она каким-то образом влияет, эта субстанция, то есть высшая субстанция. Они еще порой не до конца знают, как она выглядит и какова ее природа, но они знают, что она очень могущественная, что она контролирует и даже может манипулировать добром и злом. Третьи люди, они не просто доходят до того, что она может простить какие-то наши поступки или улучшить наше положение. То есть даже когда живое существо доходит до осознания, что эта субстанция может улучшить наше положение и может его, так сказать, ухудшить, они доходят до того, что каким образом это может произойти, им нужно получить знания, как можно через эту субстанцию улучшить свое положение и что не нужно делать, чтобы ухудшить. Дальше они начинают познавать, дальше уходить уже, что с этой субстанцией можно даже находиться в каких-то взаимоотношениях. Что не просто какое-то разовое пользование, как, знаете, одноразовое пользование или трехразовое пользование, как скажет золотая рыбка. Пройти три желания. И вот трехразового использования. Три раза использовал золотую рыбку, а потом четвертый уже. И вот вы заметили, в сказках все время всегда три каких-то желания исполняют. То джин, то еще кто-нибудь, там какая-то лягушка или кто-нибудь. И у людей складывается такое представление, что какая-то высшая воля или высшая субстанция существует только лишь для того, чтобы исполнить какие-то три желания наши. И самое интересное, что все убеждены на 100%, что эти три желания обязательно должны были связаны с корытом. То есть сначала первое желание – это поменять корыто. Второе желание – это поменять положение свое в обществе. И третье лучшим желание – это поменять свое тело на более совершенное тело. И таким образом новое корыто, то есть новая кормушка, новое какое-то положение – и новое тело. С новым корытом, в новом положении, в новом теле человек думает, о, вот это, так сказать, есть суть всех моих взаимоотношений с Богом или с тем, что называется Богом. Порой люди даже не задумываются о том, как Бог выглядит, их не интересует. Их интересует Бог как некая субстанция, которая исполняет их желания. Они даже не задумываются, он личность, не личность, безличный, когда сверх он какой-то или не сверх, они просто говорят, это Бог. Иногда он может что-то сделать, а иногда он не делает, потому что он для одних людей, когда им приваливают, они говорят, он справедливый, хороший. Когда им не приваливают, они говорят, что не только он плохой, они говорят, может быть, мы вообще не тому Богу молимся, или говорят, его нет. Вы заметили, люди мечутся между религиями. Почему они мечутся между религиями? Они ищут ту религию, где исполнится их материальные желания. Это весь смысл их метаний. Где же исполнятся мои материальные желания? Какому Богу помолиться и чьему Богу надо помолиться? Чтобы вот они приезжают, допустим, я вот замечал, люди есть такие, приезжают в Улан-Удэ, и они говорят, здесь какому Богу молятся? Все говорят, Будде. Они сразу раз в Татан. И там, ну что надо делать? Надо вот туда деньги положить, вот тут покрутить, барабаны покрутить, один из чайника там эту освященную воду попить, поклониться, все. И туда дать деньги, пусть они там поют свои молитвы. То есть они глубоко верующие христиане на самом деле. Но они думают, ну здесь, на этой территории у них другой Бог, Бог Будда, как правило, Будда бурят обязательно, из какого-нибудь Тункинского района наверняка, он родился в Тункинском районе. Они даже мало подозревают, что Будда вообще близко не похож на бурята был. И даже если бы сейчас вот любого бурята взять, так сказать, и поставить Будду рядом с ним, то это просто... Ну... Какой вы нации, какого вы народа, вы спросили? Какой вы нации, какого вы народа? У Будды очень узкое лицо, очень красивые, абсолютно правильные формы лица были. Шакьямуни, он написан в ведической литературе, которого звали Сиддхартхи Гаутамма. У него очень прекрасные глаза, ни в коем случае не раскосые, он не был маленького роста, какой-нибудь кривоногий, так сказать, чабан или кто-то такой, он был царь. И вся генетическая структура царского рода, она называлась Сурья-Вамша, они были потрясающей красоты, очень могущественного роста, очень тонкие пальцы, все, это было аристократическое. Кость, как говорят, белая кость, голубая кровь. У него был очень тонкий, ровный нос, никакого скуластого лица такого, как у меня, не было. У него не было таких толстых губ там, и такой нос лепешкой у него не был. Но сейчас то, что мы с вами, допустим, на территории России наблюдаем, ламаизм. Там, так сказать, Будда такой круглолицый, только что мясо поел, пот, напился арси там, угыштык, сунграм принял, сел так, позу вот такой, и такое. И желание исполняет. Ему водкой брызгай, и все он будет исполнять. О мани подмехум, и он подмехум. Люди так думают на самом деле. Другие, они относятся, допустим, к христианской традиции. Для них, так сказать, весь Бог это вот что-то такое. Приколоченное, пострадавшее, такое, но пострадавшее уже за нас. Знаете, вот такой есть принцип, как мальчик для битья. Вот, может быть, вы понимаете, то есть мы с вами что-то наделали, а Бог послал мальчика для битья. И мальчик, так сказать, ему за всех, за нас дали хорошенько, и теперь мы можем продолжать творить свои чудеса. Потому что ему уже дали. Если что-то мы еще раз натворим всем гуртом, то этот мальчик со своей попкой опять появится, опять ее подставит, ему всыпят хорошенько, публично. Нам всем станет очень стыдно. Вы понимаете? Нам станет так стыдно, что по его попке столько за нас набили. И когда он опять будет прибитый, нам так станет очень нехорошо. Мы скажем, он принял за нас все грехи. И мы скажем, давай не будем так делать. А то он за нас грехи принимает, понимаешь, каждый раз. У них такое представление о религии. И так далее. У многих людей есть всевозможные так называемые представления, которые называются невежеством, обычным невежеством. Другие люди вообще не понимают, есть Бог или нету Бога, их вообще не интересует. Почему? Они забыли вообще обо всем. Они обо всем забыли. И слегка лишь им иногда напоминают об этом, что есть некогда какая-то воля там, какая-то свобода есть. Где-то она есть, она должна быть. Не может быть, чтобы этот мир был так несвободен. И очень часто мы видим, как ведическая литература описывает положение материального мира как тюрьмы. Я знаю такую необычную историю. Один человек решил наслаждаться, вот как здесь говорится, независимо. Он был не слишком умен. Он не понимал, что есть сверхдуша. Что в каждом сердце, в каждом человеке есть Бог прямо там внутри. И он постоянно контролирует, и к нему можно обращаться. То есть, когда вы его удовлетворяете какими-то своими действиями, то к нему прямо туда, изнутри, он в сердце, можно к нему обратиться напрямую. Душа и сверхдуша находятся рядом. Но душа, занятая погоней за чувственными наслаждениями, она не обращает внимания на сверхдушу. Это как примерно можно представить, как ребенок, когда вот приходит сюда, вот он с мамой. И он на маму, в общем-то, большого внимания не обращает, потому что он уже думает, вот мама здесь. И он бегает, прыгает, и только когда ему совсем плохо или что-то, он к маме обращается. И мама исполняет его желание. Но он наслаждается независимо от мамы. И мама каждый раз ему говорит, это можно, это нельзя. Но он ее не слушает. Как правило, ребенок не слушается. И поэтому мама просто насильно отбирает, дает ему по попке, там что-то еще делает. И какому-нибудь человеку может показаться, что ребенок такой независимый. Но ребенок не независим. Здесь есть мама, она за него отвечает. И если он что-то натворит, мы к маме предъявим что? Претензии. Мы к маме предъявим претензии. К нему не будем сказать, что это глупый. И вот здесь в этом стихе как раз Кришна говорит, что это не очень умные люди, не очень далекие люди, которые не понимают, что на самом деле не душа. Есть сверхдуша, которая позволяет действовать таким образом, исполняет все желания. И вот этот человек решил наслаждаться, не обращая внимания на сверхдушу. Сверхдуша – это значит законодатель, то есть есть сверхзаконы. Вот мы все с вами знаем законы, какие-то вот в материальном мире. Есть там статья такая, Уголовный кодекс России, Российской Федерации. Но есть сверхзаконы. То есть те законы, которые стоят над нашими уголовными кодексами, над нашим уголовным кодексом, над нашей Конституцией, и они на самом деле являются истинными законами. И мы практически по ним не живем. Мы живем по тем законам, которые придумали люди, чтобы облегчить свою жизнь для своих чувственных наслаждений. И чтобы кого-то кто-то мог эксплуатировать. В общем, куча законов. Вы, я думаю, знаете, живете в России. Вы видите, что здесь все законы направлены как бы нам причинить беспокойство. Вы заметили это, да? Что все законы здесь так устроены, что вы никогда не добьетесь правды. Все рассчитано на то, чтобы никто не знал этих законов. Куда бы вы ни сунули, везде такие правила, которые рассчитаны на незнание этих законов. То есть как вот, вроде как все повернуто против людей, наоборот. Вы никогда ничего не добьетесь. Это везде так. В любом государстве, неважно, Россия или Америка, свободная страна, но свободы нет. Есть объявление, что свобода. В чем-то вам свобода. Можете спать на газонах, можете ходить в чем хотите. И все думают, это свобода. И вот этот человек решил наслаждаться независимо. Что значит независимо? Наслаждаться независимо, это значит не зависеть от этих законов. К чему приводит, когда вы начинаете нарушать закон? Человек, нарушающий законы, становится преступником. Приступил законы, получает какую-то определенную реакцию. Вот сейчас на улице минус там сколько? 25 есть? 20. Если мы выходим сейчас вот в трусах и походим минут 10, что с нами происходит? Вот мы нарушили закон, так сказать, мороза. Вышли в трусах, ну кто не морж? Моржи есть? Ну ладно, сутки вас продержат. Представьте, меня вот так. Выпустить в трусах и сутки продержать там на морозе. И не пускать, и не кормить. К вечеру, если вы меня обнаружите, я уже буду такой весь. Мирный, совсем мирный, если еще так можно будет говорить, что я есть. А то, может быть, просто это будет уже мое тело. То есть я иду к нарушению какого-то закона, и сразу, как следствие нарушения этого закона, какая-то реакция. Какая реакция? Смерть. Или обморожение, какое-то горе, какое-то страдание у меня. Все опухнет, так сказать, я буду долго болеть, кашлять, воспаление легких. Смотрите, нарушается закон, и как следствие нарушения закона определенная реакция. Как вот мы суем палец в огонь, мы обжигаемся. Мы не можем нарушать этот закон. Нас будет обжигать. И таким образом этот человек тоже решил нарушить законы. Пока он следовал всем законам таким, он стал директором крупного банка, большого крупного банка. Для молодого человека это очень перспективное место. Ему 25 лет, он директор огромного банка. Огромного. Он миллионер. У него все есть. И он даже в уме даже так вот не может представить того, чтобы он мог не себе не иметь у себя. Все ему доступно абсолютно. Ну, в рамках их здравого смысла, конечно, но он все может. И он, опьяненный своим богатством, всем этим остальным, решил нарушить закон. Стал пить, наслаждаться, понюхивать кокаин. И вот в один прекрасный момент он просыпается, в руках у него пистолет, а рядом два трупа. И он ничего не помнит. Вообще. Полиция тут, милиция, вернее, его осуждают, все. Приговор, он, оказывается, застрелил свою жену и какого-то друга. Он ничего вообще не помнит. Ему просто как факт. Идет следствие, а он вообще ничего не помнит. И вот этот человек получает два пожизненных срока. Это там, на Западе. Аналогию, если вы аллегорию поймете, пожизненные сроки. Вот у нас пожизненные с вами сроки. Я начал с того, что материальный мир ведической литературы называют тюрьмой. То есть здесь такой режим, что каждый должен страдать. Здесь нету ни одного режима, чтобы человек наслаждался. Это так может показаться. Как человек сидит в скрытом режиме, он думает, что те, кто сидят, допустим, на усиленном, им лучше. Те, кто сидят на усиленном, они думают, лучше тем, кто на общем. Или те, кто на строгом сидят, они говорят, ну на усиленном-то там легче, там вообще наслаждайся, делай, что хочешь. Да? И самое лучшее, они думают, во, на общаке там вообще беспредел, там хоть что делаешь, что хочешь, там и делаешь. Точно так же в этом материальном мире разные уровни, то есть планетарные системы – это разные режимы этой тюрьмы. Поэтому мы, допустим, в этой тюрьме, здесь на земных планетах находимся, и думаем, вот там-то лучше, там у них. Ну там, в смысле, другая спецуха, номерки не на груди, допустим, а на лбу. Там какие-то другие условия тюремные, но те же самые тюремные условия, то есть чтобы причинить живому существу беспокойство, наказать его за нарушение определенных высших законов. И этот человек попадает, значит, в тюрьму с двумя пожизненными сроками. Очень хороший человек, который, ну, просто интеллигент. На скрипке играл там, на том, на сём. Нормальный человек. Попал в тюрьму. В тюрьме там, естественно, совершенно все по-другому. Вот его осудили. Он говорит, я не виноват, я не виноват. Но его везут на автобусе, он в наручниках. Сняли с него костюм, обрили его на лосо, одели его в другую одежду. Все, он узник. Посадили его в камеру, и он начинает страдать. И там кричат, ну какая у тебя хорошая нижняя часть спины. Потому что там кто-то очень давно сидит. Кто-то очень давно, он новичок. Говорит, о, какая у тебя замечательная нижняя часть спины, она так нас привлекает. Они там уже одичали. Он еще под впечатлением своей прошлой жизни, то есть свободы, где наслаждаться можно все. Он еще даже не сокрушается, что он даже еще не понимает, куда он попал. У него еще такое накладывается, то есть мирская жизнь с этой тюрьмой, он еще не осознает. И он там в камере сел, и вот сначала там помыли со шланга, дали ему дубинкой пару раз, чтобы он сразу понял, куда попал. Он что-то там чихнул не туда, ему пнули хорошенько кое-куда. У него большой синяк, потом дали ему по зубам, сразу у него разбитые губы. Он сразу, чтобы он сразу понял, где здесь, что такое. Хорошенько, он сразу весь такой смиренный, его догола раздели, обсыпали порошком, дустом каким-то, отблох. Он говорит, дайте полотенце, ему дали по зубам. Он говорит, позовите мне адвоката, ему еще раз дали по шее. Это твой адвокат, полотенце это по зубам, адвокату это по шее. И он сразу понял, что здесь чем больше орешь, тем что, чем больше дергаешься, тем больше проблем. В этом материальном мире точно так. И его посадили в тюрьму, а там уже те, кто уже сидит давно, они уже забыли, какая та жизнь, как там живут. Потому что они живут уже этой жизнью тюремной. И у них есть там свои женщины, свои те, все, у них все уже. И вот новичок приходит, и они сразу, конечно, хотят, потому что там с женщинами очень плохо. И тут пришел такой, 25 лет, такой интеллигентный, сразу, видать, так сказать, ничего не может и все остальное. И все хотят его сразу сделать девушкой. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Это не так, как вот мы сейчас думаем, ой, фу, о чем говорят, ой. Все так. Потому что вот мы сколько видим женщин сделали. Видите, сколько женщин сидит? Всех их сделали женщинами. Они не выдержали и стали женщинами. Кто-то выдержал и стал мужчиной. Если вы возьмете и раскроете ведические разделы закона кармы, вы увидите, как становится женщина. Женщина становится человек, когда он не выдерживает кое-каких соблюдений и норм поведения. И он становится женщиной. Те, кто слишком чрезмерно привязаны к сексу и к женщинам, в следующей жизни получают тело женщины. То есть чрезмерно, значит, в нарушении каким-то определенным законом идут, они становятся женщинами. Те, кто, наоборот, был женщиной и, наоборот, соблюдал все, строго следовал мужскому наставлению там или чему-то, или каким-то определенным высшим аспектам, либо они не были женщинами, они так и продолжают быть мужчинами, либо они были женщинами и потом стали верным, верной женой, сконцентрировались и в момент смерти думали о муже. Стали, думали о мужчине. О мужчинах. Серьезно. И поэтому между ними разницы в общем-то нету такой. Одни думали в момент смерти о мужчинах и стали мужчинами. Другие в момент смерти думали о женщинах и стали женщинами. И также он. Куда, в какую сторону вы склонитесь? И когда этот человек попал в тюрьму, его начали склонять. Одни говорили, не поддавайся, не поддавайся. Надо биться, надо воевать там. А он какой воевать-то? Он один. Представьте, там несколько тысяч человек, и все-то хотят просто свое, так сказать, с него взять. Каждый смотрит на него, чтобы взять с него свое. Какие друзья там? В этом материальном мире какие друзья? Вы удовлетворяете мои чувства, я удовлетворяю ваши. Как только вы прекратили удовлетворять мои чувства, вы мне друг? Вы видели, как люди говорят, а я-то считал тебя своим другом. Зачем? Не считай. Здесь, так сказать, философия Винни-Пуха. А разве что-нибудь еще осталось? Вы понимаете? Вы только друг тогда, когда что-то еще есть, что у вас взять. Но если вы уже все, за вас никто рисковать не будет. Поэтому мы за длинный период жизни, даже за короткий период жизни, некоторые люди разобрались, что все друзья это лишь спутники. Когда вам что-то надо, вот, в новом коллективе новые друзья, бросаете коллектив и эти друзья отходят, новый коллектив, новые друзья. И так-то, в общем-то, друзья, подруги, это все временное, относительное. Или в лучшем случае он говорит, мы с ней дружим уже 20 лет, хотя... Но на основе чего? Мы просто ходим и друг другу плачем. Ну, такая дружба, пожалуйста. Но если кто-то из вас скажет, да ты мне надоела со своим плаканием, приходи 10 рублей, каждый мне раз давай. Зачем плакать? Хочешь дальше дружить? Хочу. Давай мне 10 тысяч каждый раз. Все будет здорово. Что ты все ходишь плакаться? И все, ваши чувства не удовлетворены. Или она пойдет, расскажет то, что вы ей рассказываете, пойдет, расскажет какой-то другой. Вы узнаете об этом. Так или иначе, эту дружбу можно развалить элементарно. И также этот человек, который попал в тюрьму, он там сидит и думает, что же, как же делать? И все в столовую заходят, в столовую там все с червями. Такая баланда. А он такой, он говорит, это что это такое? Ему хрест по зубам опять. Он говорит, а как же закон? Ему хрест второй раз. И как, чем больше он говорит о справедливости, тем больше его что? Вы замечали, мы детей чему учим? Справедливости? Мы сразу говорим, здесь молчит. Почему? Потому что мы понимаем, что в этом мире что? Только дурак говорит правду. Только дурак такой честный. Только. Вы заметили это, нет? Я думаю, вы все знаете это. Попробуйте. Смотрите, стопроцентный тюремный режим. Чем больше вы кричите о справедливости, тем больше вам что? Дают по зубам, конечно. И мы своим детям говорим, здесь смолчи. Мы видим, отец идет с ребенком, и видит, двое бьют женщину. Ребенок, он искренний, он хочет, и он смотрит на папу. А папа говорит, тихо, быстрее, быстрее, быстрее. И ребенок ничего понять не может. И может быть, вы могли бы защитить эту женщину, но если вы ее защитите, потом вам по зубам. Приедет милиция, и вас же и посадят. Если там где-то кто-то в подъезде орет, спасите, помогите, меня режут, вы туда вяжетесь. Они померятся. А посадят кого? И люди так, здесь в материальном мире люди все это осознают. Что здесь, чем больше будешь бороться с какой-то справедливостью, тем ты вступишь в большие противоречия с этими законами, которые устроены людьми. Таким образом, он точно так же попал в эту тюрьму и попытался там качать права. И каждая качка кончалась ему по зубам, по зубам, по зубам. И он довольно быстро, через несколько дней, он понял, что здесь качать правду, здесь надо просто что? Приспосабливаться. Здесь надо приспособиться. Здесь тюрьма, здесь не какое-то наслаждение. Здесь чихали, кто ты был там, в прошлом. Здесь всех интересует настоящее. Если там у тебя была эта ценность, деньги, здесь деньги не ценятся. Здесь ценятся сигареты, чай, наркотики, мыло, картинки с голыми женщинами и так далее. И там все такое, носовые платочки. Там совершенно другие, другие ценности. Там другая валюта, другие деньги, все. И этот человек подумал, о-о-о. Ему сказали, тут уже тебя хотят девочкой сделать. А он-то еще живет своим прошлым. Он говорит, да я там занимался боксом 8 лет. И еще 7 лет карате. Я там сейчас как... Они говорят, те, которые там давно, они говорят, все, он девочка. Он говорит, да я... Тихо, мальчик. Посмотрим. Они понимают, что он думает, что он тут за счет каких-то своих способностей что-то где-то бесполезно. Если вы не в какой-то группировке, если вы никому не относитесь, вас... И вот он так. После столовой какие-то дяденьки подходят к нему и говорят, хочешь быть тетенькой? А он раз в стойку, а ему сзади раз. Он падает и становится тетенькой. Я вам рассказываю быль. И там дяденька стал тетенькой. В новом мире дяденька стал тетенькой. Из-за своей глупости. И каждый раз, когда этим дяденькам хотелось тетеньку, они опять к нему подходили. Он опять вставал в стойку. Их приходило человек 15. Ну, пару человек он успевал стукнуть. И это еще их больше злило. Они звали еще новых 15. Скручивали его, и потом все от души делали его тетенькой. И он опять стал задумываться, что же такое, вы знаете, есть такое выражение. Нас так поимело много людей. Нас поимели в ЖКО, нас поимели в магазине, нас поимели на телефонной станции, нас поимели там, нас поимели сям. Какая-то уборщица нас обматерила, поимела. Там, сям. И вот так за день, так сказать, его много кто. И он еще не мог понять, как действовать. Но изо дня в день сталкивался, он стал приспосабливаться. Он там завел себе нож. И так эти, когда выскочили, он с ножом на них. Они опять его побили. Ну куда? Против системы. Один, в одиночку, против установившейся системы, которой способствуют все охранники во главе с начальником тюрьмы. Потому что тюрьма это то место, где вы должны страдать. И чем больше вы страдаете, тем больше фактор. Исправление считается. Потому что вас туда и посадили, чтобы вы там что, наслаждались, что ли? И говорят, смотрите, этот банкир-то как страдает. Они собираются, те, кто там, главы. И говорят, как страдает, вот так ему и надо. Будет знать, как свобода хороша. Они даже заинтересованы, чтобы вы еще больше страдали. И Кришна говорит, этот материальный мир я создал для того, чтобы причинить живым существам глупым беспокойство. По их же собственной причине они будут получать беспокойство. Нарушили закон, и как следствие этих нарушений этих законов. И материальный мир создан так, чтобы причинить беспокойство. Кем бы вы ни были, как бы вы ни пытались, система такова. И когда вы сильно страдаете, там наверху только и думают, о, значит он так близок к какому-то пониманию. Вы заметите, да, когда люди в церковь бегут? Никогда счастье, а когда что? Значит, там, наверху, они что думают? Чтобы скорее все стали счастливыми? Нет, они видят, что люди так глупы, что сейчас им только несчастье надо. Потому что они никогда не обращаются к законам, когда все хорошо. Так это? Это факт? А замечали, как мать ребенка наказывает? Потому что, когда его не наказываешь, он что, выходит вообще из-под контроля? Даже поговорка есть ведическая. Пожалеешь плетку, потеряешь детство. Смотрите, значит, в этом мире есть определенный закон давления, мы его называем карма. Ведическая литература называет его карма. Живое существо запутывается, разочаровывается и начинает к этим законам, соблюдать эти законы. И у него недостаток разума, и оно должно получить эти страдания. И так этот человек страдал, но ему же надо с кем-то общаться, он начал общаться. Но кто будет с таким общаться уже? Он же тетенька. там свои законы, с ним уже общаются как с тетенькой, то все, а ему не в моготу, это же оскорбительно для него. И представляете, как он страдал, вы только представьте его состояние, как он страдал, нормальный человек, которого сделали, из которого сделали животное. Никто не ценит его мозги, никто не оценивает, кем он был в прошлом, всем начихать. Он только садится за стол, кто-нибудь подходит, трясет ему в ногу. Он падает, еще плюнут на него. И он стал подумывать, как бы повеситься. Ему говорят, давай. Он говорит, я повешусь. А там говорит, да пожалуйста. Тебе же все равно пожизненное дали. Когда, какая разница, когда ты умрешь, или своей смертью, или сейчас. Тебе пожизненное, тебя никто не будет искать, и нас никто ругать не станет за тебя. Тебе вместо электрического стула дали пожизненное. Как вы думаете, вот нам здесь дали сколько лет? Находиться в этом месте. Кому сколько? Всем пожизненно. Да. Всем до одного дали пожизненно. Всем до одного. Да еще сколько жизней мы тут? Если ему два пожизненных дали, ну кто здесь две жизни только? Судя по нашим лицам и по месту нашего рождения, как мы сменили этот режим, мы здесь давно. Ой, давно. Все наши побеги неудачны, мы только каждый раз побег еще три сверху. Три за побег, пять за детсад, там, здесь все такое. И начинается, срок увеличивается, увеличивается, и все остальное. И этот человек попросил там, у них есть свое движение там, в этой в зоне, и он попросил, принесите мне маленький такой молоточек по отесыванию камешков. Такой маленький молоточек. И он заплатил там каким-то мылом, там чем-то, в общем, своя валюта, ему дали этот молоточек. И вот этот человек настолько обусловился вот этой тюремной жизнью, что он потом влился постепенно в эту тюремную жизнь, понял, как себя вести, потому что там пожизненно же все. И там это был режим для тех, кто осуждены на пожизненное заключение. И он стал жить законами этой тюрьмы, вот этой зоны. Он понял, что если я буду жить по каким-то тем законам, то меня здесь все. И каждый ему говорил, забудь, забудь о той жизни, забудь, забудь, забудь. Но он хотел оставаться человеком. Все говорили забудь, и на какой-то момент он подумал, да, надо забыть. И вот как-то одному человеку сказали, мы даем тебе освобождение. И он не захотел получить освобождение. Потому что он просидел в этой тюрьме 50 лет. Когда вы 50 лет сидите в одном месте, кому вы нужны в другом месте? В 20 вы сели, в 70 вам дают свободу. Кому вы нужны на свободе в 70? Когда у вас паспорт, в котором написано, что вы 50 лет сидели в тюрьме. Кто вас возьмет на работу, когда вы 50 лет просидели в тюрьме, и вам еще 70 лет? Кто вообще на вас женится там, или вообще, кто вообще что-то вам даст? Но в тюрьме вы кто-то, вы уже библиотекарь, там, то, все, пятое, десятое. И человек сказал, нет, я сейчас тут же выйду, сейчас кому-нибудь голову выкажу, и тут я обратно. Я уже здесь, это моя жизнь. Так и люди, которые здесь прижились, живут по этим законам, они полностью забыли ту жизнь. Они забыли о свободе. Давным-давно все забыли. И сейчас открывают алтарь, они говорят, это что за статуэтки? Две статуэтки какие-то стоят, какой-то куст там стоит. Все прыгают, как вот так вот шатаются. И они думают, кто знает их, что они? И каждый так, едим какую-то пищу непонятную, что-то они тут... Какой-то там у них сидит статуэтка, там какая-то сидит на балконе, на чем что-то сделали, какое-то непонятное. Какие-то ноги чьи-то там, вон, какие-то золотой краской покрашенные цвета. Мои ноги золотой краской покрасить, еще красивее будут, думает человек. Что это такое вообще? Что это творится? И стращают какой-то кармой там, что-то. Непонятно вообще какая-то. Надо жить по этим законам, надо жить. Вот мы здесь все, мы здесь должны жить по этим законам. А вы знаете о том, что все, что здесь делается, это напоминание о той жизни. Просто многие забыли уже. Давным-давно забыли. Это точно так же, как человек в тюрьме, он собирает какие-то фотографии о той жизни, да, и он клеит. И просто, чтобы не забыть ту жизнь, он смотрит. Но со временем, поскольку они сидят долго, они уже даже эти фотографии, они даже надежду теряют. Для них уже это... Для них уже вот этот портрет, это вообще какая-то фантастика. Вот кто его помнит? Я не видел, кто-нибудь вот его помнит, нет? Ну ладно, может кто-то сейчас другой что-то помнит. А вот этих двух никто не помнит? Я не то что говорю, вы их про них прочитали. Вы помните их когда-то? В прошлом? Нет, конечно. Не помните? Вы помните вот это? Вы помните это? Никто ничего не помнит. Каждый говорит, да это где это? Это не со мной. Я-то тут при чем? А вы помните вот это вот? Так и они собирают просто эти фотографии, они уже забыли о том, они уже не надеются туда попасть, они уже живут только по этим законам. И эти лишь фотографии, какие-то книги, там, и Библия, какой-то Коран, там, сутра какая-то, вот эти, Бхагавад-гит, это лишь как, ну, чтобы просто было хорошо. Так же, как для зэков, они вешают там, ну, просто, чтобы как-то ум там где-то мечтать, но живут они уже по законам. И он сидел это пожизненно, и он просто... И также вот это все, что вы видите, вот эти вот... Мы когда-то это видели собственными глазами. Все вот эти портреты, все вот это положение там сидит на ясасане, здесь алтарь открывается. Это все когда-то мы видели, но мы об этом уже давным-давно забыли. И вот этот человек, он жил в этой тюрьме, и поскольку он пытался действовать так, как действует там на свободе, он не вписывался в эту систему. И в итоге ему пришлось принять законы этой системы. И он стал жить по законам этой системы. Он понял, что здесь бесполезно даже что-то вякать. Его быстро оттесали, научили, и он все время страдал. Потом он перестал меньше, он стал меньше страдать, потому что он понял, как здесь действовать, значит. Тоже стал так все хитро, туда-сюда. Очень быстро он воспитался в этой системе. И уже там стал какие-то делами тоже заниматься, что-то там мутить, кому-то что-то передавать. Такой же становится, постепенно становится такой же. И так годы идут, идут, идут. А ему с самого начала молоточек маленький, забыло дали. Никто ничего не знает. И он постоянно говорит о том, как там живут. И все говорят, с ним неинтересно. Потому что все говорят, как здесь надо жить. И все с утра до ночи рассказывают, как какую-то тетеньку поимели, в смысле в теле мужчины. Кто сколько чефира выжрал, где там достать гашиша, где то, какие там охранники, как с ними отношения завести туда-сюда. Охранники, представьте, это как полубоги. И они там как с каким охранником там, туда-сюда. А он все время говорит о том мире, как он там с женой, эх, что у них там было. Они ему потом надоело, он говорит, полбу, давай его бить. Они его давай бить, как он только про тот мир начинает говорить, бум-бум-бум. И он сейчас заткнулся. Он заткнулся. Прошло 10 лет. Прошло еще 10 лет. И он был единственный, который просто сидел, он же никому не говорил, он просто сидел и вспоминал тот мир. И он сказал своему одному другу, запомни, мы должны сделать все с тобой, чтобы не забыть тот мир. Иначе мы никогда не останемся людьми. Ты заметил, что здесь все стали животными. И мы становимся с тобой животными. Мы с тобой забыли тот мир. А что связь с тем миром? Это книги, он сказал. Ты посмотри, здесь даже нет библиотеки. И они начали там библиотеку, чтобы побольше связи с тем миром было. Для чего? Кто будет жить по законам того мира? Ум, чтобы был настроен на тот мир. Иначе человек станет животным. Он не будет ничего ценить, он примет все ценности этого мира. И как-то раз он добрался там до радиорубки, и в книге была пластинка, такая маленькая пластинка. И он пробрался туда, вскрыл замок, а за то, что вы скрываете рубку где-то там в зоне, ему там 30 суток изолятора. Так он вскрыл этот замок, пошел на это специально. И поставил просто музыку, так, какая-то опера там. Потому что там никакой музыки не было. И люди, просидев там 50-60, кто-то лет уже сидел в этой тюрьме, 10, они вообще забыли о том мире вообще. Они просто жили этими представлениями. Они были звери, они были животные. И он поставил эту пластинку, включил и там оборону держит. Хотя знает, что теперь за это ему все. И заиграла кармическая музыка. То есть, ну как кармическая, да, воля. Он говорит, духовная музыка, наоборот, если так сравнивать. Заиграла какая-то музыка, и все такие, раз, это что такое, все сказали. И вдруг так все задумались, и у кого-то в сердце что-то какое-то, вот что-то такое, о чем-то далеком, хорошем и давно забытом. Что люди испытывали какой-то дискомфорт. Потому что это выводило их на сентименты. И они смотрели друг на друга, здесь был каждый друг другу бог. Каждый враг был. И эта музыка, она первое время, минуты две причинила беспокойство. Потому что человек не хотел расслабляться. Потому что вот эта реальность и эта музыка, и противоречия. И он говорит, да, ну-ка выключите, и все стали, эти зэки стали орать, выключить, выключить. А он сделал погромче. Через 5, через 10 минут люди вдруг, они сначала орали, что они не хотели принимать, потому что надо расслабиться, значит. А как потом войти в реальность опять, если вы расслабитесь? Это сентименты. И он стоял, смотрел в окно через решетку там сверху на этих людей. И они все вот так вот, они были хмуры, стояли. И он потом, его посадили в ШИЗО, и когда он вышел, ему дали 60 суток. И он вышел вообще, больной уже, худой такой. И друг ему сказал, ты что, чокнутый? Он сказал, ты что, зато я там был, и вы там были. Он сказал, где? Где мы были и где ты был? Он говорит, я действовал, как будто я на свободе. При чем здесь мое тело? Он сказал, Бог с ним, что его там посадили на 60 суток. Я был человеком, я не был этим животным. И вы все остановились на какой-то момент. Я, говорит, уверен, что мало кто помнил, о чем, и кто знал, что это. Но все понимали, что это музыка не этого мира. Когда люди поют. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Все считают. Потому что каждый понимает, что это звуки, музыка не этого мира. Потому что здесь хали-гали, юбочка из плюша, yes today, что-то такое должно быть. Все понимают, что эта музыка не этого мира, поэтому у всех проблемы. Итак, 20 лет он отсидел. И этот друг, он говорил, ты сумасшедший. Зачем ты всех травишь? Чем ты всем рассказываешь о той жизни? Он говорит, как вы не поймете? Как вы не поймете? Вы потеряли надежду. Поэтому вы животные. Вы специально захотели забыть ту жизнь. Поэтому вы уже не стремитесь к свободе. Как же вы можете освободиться от дурных качеств, если вы не стремитесь к той жизни, которая была раньше? Поэтому ваши качества только хуже. Как же вас может воспитать эта тюрьма, когда вы становитесь все хуже и хуже? И тот друг, он еще до конца не понимал. Он просто принимал это. И вот как-то один раз, когда он уже 26 лет просидел в тюрьме, они сидели в одиночных камерах. И вдруг на утренней проверке, там ночью, вернее, перед отбоем и утром проверка. Каждый в одиночке, он выходит, такой длинный коридор, и там всех по списку проверяют. Утром раз, вечером закрыли, все. Четыре стены, вы один. На втором этаже. Тюрьма, из которой никогда никто не убежал. В тюрьме было 150 лет, и ни разу из них никто не убежал. Ни разу. И вдруг утренняя проверка, и один человек не выходит из камеры. И надзиратель говорит, если сейчас не выйдешь, то ты все проклянешь, если мы туда зайдем, тебя вытаскивают. И они с дубинками. И они туда забегают, а там никого нет. И никто не может понять, куда делся человек. Никто вообще. Ни один. И друга спрашивают, а все знают, что он с другом общался. С этой тюрьмы невозможно бежать, там охрана, и все четыре стены, и нету вообще никуда. Ну как вот человек убежит, куда? Все закрыто на решетках, вот. Даже окошка там не было, потому что единственное, это вот только решетка, вот туда, вот эта дверь замыкает. Никто не открывал, все сигнали. Нету человека. И сразу кого друга. А друг говорит, да он мне только сказал, что если я когда-нибудь освобожусь, под каким-то деревом он там зачал ребенка на свободе, я должен там какой-то камень раскопать, под камнем будет то, что мне надо. Они говорят, это бред. И дали по зубам его другу. И посадили его в ШИЗО. И все начинают искать. А там на стенах висят плакаты. Женщины там, мужчин, то все. И этот начальник тюрьмы, он психует и говорит, что вот эти фотографии он тут развесил. И бросает какой-то предмет в эту фотографию. И предмет туда. Они снимают фотографию. А там? Там дырка. Он 26 лет вот этим маленьким молоточком. Каждый день. 26 лет. Каждый день маленьким молоточком наполнял полностью, у него было 5 карманов, 2 боковых, 2 на брюках и один здесь. Он наполнял их песком, который выковыривал. И когда выходили на прогулку, у него были дырочки, и он так. 26 лет, вот 365 дней на 26 лет. И он проковырял тоннель в этой тюрьме. Бог спрыгнул. И там такая система была, что что канализационная труба шла, и она была сделана из глины. Он пробил, и он еще 18 километров, вот так вот говорится, по ноздри. 18 километров в темноте по ноздри. В дерьме 18 километров по ноздри. В дерьме плыл. Ни один нормальный человек, если вот посадить вот эту трубу даже, даже представим, что он никакой не зэк, просто спортсмен, по ноздри и запустить его 18 километров в темноте по ноздри в дерьме, в трубе, он бы умер. Он не только не умер, он, она к реке шла, он там вывалился вместе с дерьмом, вымылся и бежал. И 26 лет он готовил свой побег. Он сделал документы, все сделал. Постепенно он там, он даже деньги за 26 лет насобирал на дом и на корабль, на такой, ну, на баркас. За 26 лет. Человек 26 лет думал, как освободиться. Ковыряя каждый день потихоньку, монотонно, делая и делая, пробирался к свободе. Он не обусловился той жизнью. Он помнил. Итак, когда он вышел, он говорит там, этот его друг через 10 лет тоже освободился, его под амнистию, там убили кого-то там, какого-то президента, и он попадает под амнистию, он выходит и решил повеситься, друг. Почему? Он выходит, у него 50 лет сроку за плечами, его никто, система не принимает эту свободу, он себя не видит, не чувствует свободу, и он хочет повеситься, и вдруг вспоминает этот бред. Идет, находит это дерево, там под деревом, а там билеты, деньги. Приезжай, я тебя жду. Он приезжает на берегу океана, прекрасный домик, маленький баркас, и они встречаются. И он ему говорит, запомни, чтобы чего-то достигнуть в жизни, не надо об этом забывать. Надо всегда помнить, нужно разобраться, почему ты оказался там и почему ты там страдаешь. И нужно вспомнить, откуда ты. И где твое место? Кто бы тебе что ни говорил, что это плохо, ты просто должен идти к этому. Сколько бы ты ни находился, как бы тяжело это ни было, ты должен идти туда, откуда ты, а не остаться там. Он сказал, тюрьма, он сказал, это не мое место. Я же тебе всегда говорил, что тюрьма это не мое место. И он ему сказал, видимо, что-то я сделал, что я попал в эту тюрьму. Я получил сполна все виды страданий. Мне пришлось прорыть этот туннель, 26 лет я рыл этот туннель, пройти через 18 километров дерьма, чтобы оказаться на свободе. Я сполна отдал. Вот таков процесс очищения. Это и есть та вера и надежда. Так и люди, они забывают, откуда они. Они начинают жить этими ценностями, этими взаимоотношениями здесь, в материальном мире. Они обучают других этому, но никто не обучает той жизни, куда мы роем тоннель каждый день, чтобы не забыть, чтобы не превратиться в этих животных. Чтобы просто не превратиться в этих животных. И вся ведическая литература говорит о том, что вы не отсюда. Вы не отсюда, вы некогда попали сюда по своей глупости. И тот, кто забыл об этом или пытается забыть о Боге, забывает о духовном мире, что там все, как Христос говорит, ибо там дом ваш. Зачем копите здесь какие-то богатства? Копите богатства те, потому что там дом ваш. Надо копить то, что там ценно, потому что там вам будет. Но люди копят здесь, у них здесь какая-то якобы семья, дети, обстоятельства. И они просто как животные начинают себя вести. И они с умным видом кому-то говорят, это все ерунда, это нереальная жизнь. Это вы нереальны. Поэтому кто-то просто прорывает этот туннель и оказывается в том месте, где он и должен быть. А кто-то просто здесь так и остается. И лишь рассказывает истории о том, кто освободился. И говорит, ох, он, наверное, сейчас там. О, давай этот, пачку оверроса. Давай это дело перекурим. Давай это дело, так сказать, обмозгуем опять. По этим законам. Поэтому весь метод бхакти-йоги, приятного служения, он построен на том, что в этой системе все напоминает о том мире. И чем больше человек делает это, тем больше он вспоминает. Постепенно он вспоминает. И он начинает видеть, какой контраст. Потому что этот мир не предназначен для него. Это единственный метод, как человеку вернуть память о том, откуда он. И какое-то время человек не понимает, у него отторжение. Музыка не такая, одежда не такая, все не такое. Но это одежда того мира. Это музыка того мира. И там это так не звучит. Потому что когда он включил им музыку, этим зэкам, у них все плохо стало. Потому что у них уже была своя музыка. Свое искусство. И то искусство им не нужно было, оно их раздражало. Помните, как фильм этот показывали про черную кошку? Он там сел играть на пианино, и он что-то такое классическое заиграл. Он говорит, так-то и я могу. Ты давай мурку сыграй. Так и если вы это, что-то слышите, мантру, какие-то санскрит, какие-то философские истины, кажется, эти кришнаиты, они дурачки. Здесь жизнь совсем другая. Чего вы их слушаете? Они дети. Они просто фанатики. Они просто роют этот тоннель. Кто бы что ни говорил. И те, кто вспомнил, и кто хочет освободиться и надеяться, они просто говорят, мы тоже чувствуем, что мы не к этому миру, никакого отношения, здесь бьют по зубам. Здесь. Откуда у нас тогда эта потребность справедливости, правды, там всего, откуда? Если с этим мы не сталкивались, у нас не может быть потребности в этом даже, поймите. И мы чувствуем, что здесь что-то противоречит нашей природе. Мы хотим так жить, а тут бьют по зубам. Что мы еще возмущаемся несправедливости, нам еще чья-то боль не нравится, и своя боль не нравится. И вместо того, чтобы это поддерживать, мы еще это больше подавлять начинаем. И посмотрите, человек в 60, 50, 40 лет уже полное животное, которое только приспособлено жить в этом мире, по этим законам. И оно, когда ему говорят о Боге, что есть другие ценности, есть другой мир, все совершенно по-другому. Он говорит, да ты что, заткнись, ты что, о чем ты говоришь, ты что, глупый что ли? Здесь другие ценности, здесь противоположные ценности. Все, что ценится в этом мире, там не имеет никакой цены. И все то, что здесь не ценится, там оценивается очень важно. Здесь не ценится человек честный, он здесь считается глупым. Здесь и так далее, что говорить, вы все понимаете. Поэтому, когда открывают алтарь, это кусочек, это фрагмент той реальности, которая там. И так именно стоят и поют там. Но когда вы уже много лет здесь, совершенно по другим законам, все противоречит. Почему так называют? А почему не вальс? Почему не так вот? И танцы не нравятся, и одежда не нравится, все не нравится. Потому что нужно просто понимание, что это кусочек той жизни еще, которую уже забыли. И обусловились этими законами, этими вкусами, этими ценностями, которые вообще не имеют никакой цены. Они здесь только имеют цену, потому что если вы хотите остаться здесь, вы должны это копить. Если вы хотите туда, вы должны от этого отказаться. Вы должны просто тихонько, не нарушая ничего, копать свой тоннель. Каждый день. И преданные каждый день повторяют свою мантру, каждый день развивают свои качества, каждый день поют для Кришны, потому что там поют для Кришны. Это здесь плохо для Бога что-то делать. Надо делать все для себя, для своей семьи, для всего. Поэтому там, в зоне, совсем были другие правила. И он некоторое время был в шоке. Он видел этих животных, и он был в шоке. Он понимал, что они были когда-то нормальными людьми. И он все время хотел им дать это. Вы что, забыли, что ли, откуда вы? Вы что, совсем... А они на него смотрели, как на идиота. И они его за это били. Христа за это приколотили. Шрила Прабхупада вообще тут критикует, до сих пор критикует. Если вы говорите о том мире, то вас здесь начинают критиковать. Потому что все говорят, о чем ты говоришь? Там, здесь этого не надо уже, потому что все пожизненно здесь собрались находиться. Вот почему все ищут такую религию, которая здесь улучшит их положение. И никто не хочет ведического знания, тем более это, кстати, ведического знания связано с высшими идеалами. А что такое высшие идеалы? Это идеалы того мира. Говорят, а как это по тем идеалам здесь жить? А вот так. Вы просто все делаете и все приобретаете для того, чтобы там оказаться, а не здесь. И здесь можно все приобрести для того, чтобы там оказаться хорошо. Поэтому все, что здесь ценится, люди отдают. И все говорят, о, вот дурак, а тебе что за это? А вот там у тебя есть ненужные вещи, ты мне их отдай. Там ненужные качества у тебя есть. Ты лучше мне их отдай. А я буду за тебя справедливым, буду честным. Буду молчать, тряпочку. Ты будешь гневаться здесь, пожалуйста, да. Все вот это возьми. На мои папиросы, на мою водку. Мы не будем пить вашу водку. Мы не будем насиловать ваших женщин, мы не будем курить ваш гашиш, мы не будем петь ваши песни. Все себе возьмите. А вам, смотрите, какие хорошие. Смотрите, они все так делают. Смотрите, все нам отдали свое. Нам не надо. Мы не будем это делать. Будем ходить в этих простынях, повторять эту мантру. Ты говоришь, ты какой-то билиберда, на каком это языке? Да вы забыли, потому что чукау на туре, ну на чумау. Это уже все, уже нет языка того. Уже санскрит кажется какой-то билибердой. Все уже. Уже бурятский язык самый главный язык мира. И русский. Уже евреи избранный народ. Избранные, знаете, там есть, в зоне там всегда есть избранные. Такие какие-то красные там их называют. Они управляют всем, так сказать, от имени. И избранный народ, там есть избранный народ, и там есть избранный народ, и везде. И везде есть там масти какие-то, нации там тоже есть, и все поделено на нации, на семьи, все поделено. Американцы, русские, там все это, ваша страна, это, все, в зоне все поделено. Вы знаете, это все попилено, все переделено. И все говорят, все на общее дело работают. На чье общее? В лице кого? Все так. И как раз ведическая литература говорит именно об этом. Если человек не вспомнит, и здесь вот именно бхакти-йога, никакая другая, здесь тренируют людей вспомнить то, что они видели и с чем они сталкивались там, на свободе, где нет такого режима. И там это приносит удовольствие, там это счастье приносит. И когда люди уже так давно здесь находятся, когда вы им выходите вот в том виде, в котором люди испытывают счастье, они так, потому что у вас нету папирос, у вас нету водки, у вас нету там того, у вас нету денег. Они говорят, ты что это? Ты почему не в джинсах? Где твое каре? Ты что это? Где цепь те эти, оковы империализма на тебе? Золотая цепь на дубитон. Где? Где твои браслеты, так сказать? Кастанеты? Они не понимают этого. Поэтому Шрила Рупа Госвами, он говорит, именно бхакти-йога позволяет живому существу полностью приобрести качество духовного мира, сконцентрироваться на нем. И в момент смерти покинуть этот мир, не эту планету, а вообще уйти отсюда. Потому что это большая тюрьма. Дурга переводится с санскрита как тюрьма, из которой очень сложно выбраться. И отсюда только вот кто может выбраться, кто на протяжении долгих лет ковыряет этот тоннель. Рассчитывая на то, что даже когда он его проковыряет, еще в дерьме надо будет пройти. Чтобы там вывалиться, где надо. И он не рассчитывает, что надо будет по цветам бегать. Что все будет так хорошо, так прекрасно. С каждым годом все будет цветисти и цветисти. Это как, знаете, ушко, из одного ушка сюда вот заходит батраком, оттуда выходит князь. Надо еще пройти. А кто-то просто здесь хочет оставаться. И все. Кто с чем? Со своей нацией, со своей религией, со своим Марксом. И так и будет. Они останутся здесь с этим, с чем они хотят остаться. Приобретя все эти качества, цинично оценивая качество другого мира, того мира, которым они на самом деле были, они просто себя обрекают на страдания, еще на новые страдания. Поэтому Прабхупада и говорит, пишет в комментарии, что разумный человек, он понимает, что это так, просто вспомнил кто-то, что это на самом деле так. Он просто прекращает эту деятельность и всю свою деятельность направляет на другие ценности. Это и есть вернуть себе сознание. Сознание Бога, сознание Кришны. А Кришна на санскрите означает источник вечного наслаждения. Не страдания, а наслаждения. И тот, кто сейчас здесь наслаждается, думает, что он так наслаждается здесь тем, чем они там в тюрьме наслаждаются, с этими ценностями. Этот человек все отдавал. Удивительна была его история. Он отдавал свои папиросы, все отдавал. Он отдавал, там что-то ему приходило, как его доля, он отдавал это. И говорил, а вот это вам не нужна, эта книжка. Они говорят, да возьми ты, ура какая-то. И он брал. Вам не нужна эта открытка, а там был просто природа, пейзаж. Он не хотел забыть то, потому что он понимал, что если он только забудет, он станет таким же. Он будет вынужден. И потом он не осуждал их, он понимал, они потеряли надежду. Просто их стали бить, и они этим битьем обусловились. Вот и все. Они потеряли надежду, не знали, как это. Хари Кришна. Поэтому здесь такие люди, вот я сейчас еще раз прочитаю вам стих-то этот, о чем мы читали. Поэтому, кто считает, что он действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. Пожалуйста, вопрос. Им все понятно? Какие вопросы могут быть? Все так просто, понятно. Не всегда мы можем просто услышать понятное. Это как человек, который собирается в какую-то страну ехать, и он собирает те вещи, которые будут там цениться, так ведь? Он уже не собирает то, что ценно здесь, он собирает доллары, потому что здесь доллары, в общем-то, куда-то, там доллары. Он уже каким-то образом себя готовит, изучает язык, культуру, туда, куда он собрался. Вы замечали? Как вы думаете, куда забрались кришнаиты? На каком языке они там балагонят? Какую культуру они там? На какой культуре они там речь ведут? Поэтому все думают, что это какая-то некая глупость. Все так реально. Даже если вы там ни разу не были, я вот ни разу не был в Америке. Но я очень много знаю об Америке. Очень много. Так и человек, он узнает очень много о духовном мире. Очень много стремится узнать о духовном мире, куда он хочет переместиться. Чтобы туда переместиться, нужно развить качество, как это виза. Как мой гуру Махарадж говорил, вам нужна виза. Вас туда не пустят, если вы не соответствуете определенному стандарту. Человека из тюрьмы никогда не выпустят, если он не развил определенные качества, которые подходят для того, чтобы он жил на воле. Иначе, если он с такими качествами выйдет, он тут же, так сказать, там всех покусает. Так же и духовный мир. С этими качествами, которые есть здесь, вы не можете попасть в духовный мир. Люди даже в Шамбалу не могут попасть. Когда она здесь, на земле, тоже определенный уровень земли, и человеку, так сказать, визу не дают туда, не видеть, не попасть туда. Потому что у него нету. Он неправдив, недостаточно правдив, недостаточно честен. Он, так сказать, ублюдок, прелюбодей, то все, пятое, десятое. Куда его пустят? Кто пустит его? Зачем вы там нужны? Мы видим, даже в ведические времена существовали определенные проблемы. И царь, он говорит, пусть будут эти проблемы. Потому что они не понимают по-хорошему. Они не понимают по-хорошему. Но как только они поймут, я сделаю так, что... Как мать ребенка даже так наказывает. Она говорит, только встань в угол и стой там. И ребенок стоит. Вы хотите дать проблему? Что он не понимает каким-то другим образом. Так просто. Даже мать так делает. Но мать никто же не обвиняет, что она такая негодяйка. Поэтому, когда мы не действуем неправильно, нас ставят в угол, а иногда к стенке. Если мы совсем не понимаем, то из угла нас потом к стенке ставят. И меняют нам тело. Так все просто. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита Класс. Китай, Шри Прабхупада.